Мы откроем Евангелие от Иоанна и читаем из 15 главы 16 стих. Один стих, после мы будем читать много текстов. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Первая часть нашей лекции сегодня будет призвание и приготовление. Мы здесь слышали это слово, которое сказал Иисус, хотя Иисус употребляет здесь множественное число, призвание есть личное дело Бога со мною. Моя обязанность, как и каждого из нас, найти Богом представленную мне цель и вложить мою жизнь в эту цель. Читаем Галатам 1 глава 15 и 16 стих. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своего, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Оба, да, стиха? Да. Мы здесь видим, братья, призвание апостола Павла, и мы видим, что Бог имеет дело лично с человеком, когда Он призывает его к служению. Мы просмотрим и рассмотрим, как призвание действует, чтобы познать истинность призвания. И наша лекция призвания и приготовления. Знаете, есть очень такие, сказать, щекотливые моменты в жизни христианской. И христианин должен кое-что найти в своем служении Господу, в своем призвании, в звании и посланничестве Богу. Часто приходится встречаться с братьями, которые, когда слышат проповедь, кто-то проповедует, и проповедуют ревностно под помазанием, у них является великое рвение, такой импульс к проповеди, к проповедованию. Это можно заметить в музыке, в пении и во всем. Я знаю одного брата, он имеет целую коллекцию гармоний, баянов и аккордеонов. Целая коллекция. А сам играть не может. Как он только услышит, кто играет на аккордеоне, знаете, в него такой импульс, такое рвение, играть сейчас купить еще один. Но как только не слышит этой музыки, он обыкновенно. Знаете? Но наблюдая за этим, как я в одной лекции упомянул, вы знаете, изобретение приходит через наблюдение, через расследование. Знаете? И мы коснемся этого пункта, как познать истинное призвание. Знаете, я хочу точно указать, как на этого брата с музыкой, или с пением, или с каким-либо другим даром, или талантом. Когда он слышит, когда видит, является рвение, но когда он не слышит, у него этого рвения нет. Так бывает и с проповедью. Когда слышишь, или человек слышит, кто-то проповедует, как я упомянул, усилие под помазанием, дерзновенно, является это рвение. Но когда не слышит, его нет. Вы знаете, братья, например, Давид был родовой певец и музыкант, правда? В то время не было таких инструментов, как мы сегодня имеем. Все же он сам делал, что мог, потому что в нем музыка была. В нем пение было, в нем восхваление жило, в нем было. Понимаете, было. И это рвение у нем, как бы сказать, было натуральное. По его призванию было. Но если, я говорю, под чьим-то импульсом или каким-то, сказать, нажимом, если я такое слово употреблю со стороны, является это желание, можно сказать, такое желание, такое рвение ничто иное, как завистливое. Вы поняли меня? Как завистливое. Потому что если воистину есть призвание, воистину есть дарование, оно будет в тебе проявляться, слышишь ли ты проповедь или не слышишь. Поняли меня? Так само, как у музыки. Слышишь ли это или не слышишь? Оно там есть. И оно пробуждается. Как некто сказал, дар, который в человеке, он прорвет. Он выйдет наружу. Этим мы можем, говорю, рассудить над собой и понять, воистину ли во мне есть это от Бога, или только под чьим-то, сказать, импульсом у меня это является, как бы сказать, завистливое. Ох, как бы я хотел! Как бы и я хотел. Понимаете? Апостол Павел говорит, хотя он был гонитель, но Бог от чрева матери избрал его. Бог избрал, Бог видел. И хотя поздно, ну, не совсем поздно, но я говорю в смысле не сразу, но после, он увидел это, что Бог призвал его. Он имел это призвание. У него было рвение, что-то для Бога делать. Он делал нехорошее, мы знаем, гонил. Но он думал, что этим он служит Богу. Иисус сказал, мы читаем в 16 главе Иоанна, что придет время, что люди даже будут убивать вас и думать будут, что они этим служат Богу. Знаете, многие люди думали так, и в том числе и Саул, который стал апостолом Павлом. Но у него было рвение что-то делать для Господа. Например, вы уже слышали, когда Яна Гуса сжигали, чешского реформатора, то одна старушка жменю соломы принесла, и мое пусть будет там, чтобы еретика сжечь. Вона думала, что этим вона служит Богу. Так бывает. Апостол Павел видит, как он пишет, Бог имеет дело со мной. Идем дальше. Деяния апостолов с 15 главы читаем 7 и 8 стих. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал ей, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, есть, как и нам». Слава Господу! Слава ему. Служитель Евангелия есть инструмент Божий. Бог его употребляет. Как Петр говорит, Бог избрал меня. Служитель Богом посылается и Богом употребляется для важного дела. Читаем мы 2 Коринфянам, 5 глава и 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Слава Господу! Избранный Богом сосуд употребляется Богом. Иисус, как мы читали в начале, «Я вас призвал, я вас поставил, дабы вы шли и приносили плод, чтобы был хороший результат в жизни». Бог употребляет его. Вложенное Богом слово в сердце и уста служителя совершает дело. Мы читаем Ефесянам 4:12, один из стих из контекста, который говорит о служителях. Ефесянам 4:12, пожалуйста. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Слава Богу! Я уже упоминал из этого стиха раньше. Мы видим, если мы возьмем и 11 стих, Бог поставляет, избирает, и там написано для чего. Так что, братья, служители Евангелия, как апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, они поставлены на дело служения, чтобы приводить народ, приводить церковь к совершенству. Так написано. Да? Это есть регирунг или government, или правительство церкви. И Бог дал власть церкви и служителям у церкви. Мы должны это помнить. Мы должны это знать. Часто люди думают, верующие, члены церкви, тот, кто стоит за кафедрой, то он только служитель, служитель людям. Отчасти оно так. Но, дорогие, пред Богом, та личность, которая стоит за кафедру, как я вчера упоминал, решает судьбу вечности душ. Это очень важно. И то слово, которое из его уст идет, оно устрояет души для вечности. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 14:12. Я читаю, у меня записано. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Он подчеркивает этим стихом, он пишет там о дарах и подчеркивает, для чего. Мы знаем, есть много мотивов, или могут быть многие мотивы в сердце отстать тем или другим в церкви, или иметь те и другие дарования. Но мы видим, дорогие, истинное рвение к служению или к дарованию, которое мы можем получить от Бога, только имеет в себе два пункта или двойную цель, чтобы Бог через это был прославлен и церковь назидалась. Поэтому он говорит, вы, ревнуя о дарах, старайтесь обогатиться ими. Не по своей только, сказать, способности, не только по своим талантливости, но этими дарованиями, чтобы мы обогатились к назиданию церкви, чтобы церковь созидалась через наше служение, Господу слава. Тщательное приготовление к служению нам нужно, потому что наше служение связано с великой ответственностью пред Богом, конечно, и пред людьми. Служитель Евангелия ответственен и пред церковью, пред людьми. Но главное перед Богом. Слава Богу. Главное. Дорогие, я пастырывал некоторое время. Сегодня я евангелист. Но я скажу вам, если бы сегодня мне платили не только в месяц, но в неделю $1000, я бы никогда этой должности не взял. Пасторскую я имею в виду. Никогда бы не взял. Потому что я знаком с ответственностью, с которой связано это служение. Многие братья, я вижу, потому что разъезжаю по церквам, многие, хорошие братья, которые рвутся часто, я не критикую их, пусть их Бог благословит, но часто бывает, которые рвутся к этому по своему произволу, особенно к пасторству. Мы говорим за портфель или за погоны и так далее, это наши выражения. Но в самом деле центр всего зависит в том, что они не представляют того, с чем это связано. Помните, братья, рано или поздно, что мы строим, что мы делаем, как уже мы читали, Павел говорит, фундамент или основание одно, Христос. Но кто на нем строит, смотри, как строишь. Потому что далее он пишет, нам должно явиться в один день и давать отчет, что мы делали и как мы делали. Я упоминал вам, если делать как-нибудь, то лучше совсем не делать. Понимаете? Делать нужно аккуратно, точно, делать как пред Богом, зная, что будем отвечать, давать отчет пред Богом. Дело Божие, почему оно нужно или нуждается в приготовлении, оно связано с великой ответственностью пред Богом. Великая ответственность. Зная это, Моисей отказывался. Он вначале рвался. Мы знаем почему и как. Физически. Но после, когда вразумел, когда прошел все доктрины и человеческие, и прошел овцеологию, вразумел все, тогда отказывался. То было и также с Иеремием, и с другими, которые понимали, что это связано с великой ответственностью. Читаем мы 1 Петра 4, 10 и 11 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как Слово Божие. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Прочитай снова начало от 10 стиха, брат. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как Аллилуйя. Добрый домостроитель многоразличной благодати. Слава Божьей. Господу. Служите друг другу тем даром. Это очень важно. Например, братья, вас приглашают на обед в два дома. В одном все приготовлено с любовью, в другом с укором. Где вам приятнее будет пища? Где вам вкуснее? Конечно, с любовью. Пускай там будет кусок сухого хлеба и кувшин воды. Воно будет вкуснее, потому что с любовью. Так есть. Поэтому, дорогие, когда и мы готовим пищу, нужно готовить ее приправленно любовью и благодатью. Слава Богу! Слава Господу! Аллилуйя! Приготовлять, как я вам уже применял или употреблял пример одного брата. Он есть мой друг в Америке. Говорит, раньше я думал, что могу с кафедры давать, что попало. А потом понял, прежде чем кому-то давать, надо самому покушать, испытать. Потому что рано или поздно, если мы кормим, и чем мы кормим, нам придется самим его кушать. Поэтому надо приготовлять с любовью, братья, и другим. И будет хорошо и нам, и тем, кому мы служим. Слава Богу! Это очень важно. Очень важно. Наша тема – призвание и приготовление. Я знаю, может быть, между вами нет, но у нас в Америке мы имеем всяких. Знаю некоторых братьев, которые, если он не укорит и кого не укусит с кафедры, то это в его и не проповедь. Но, дорогие, Петр пишет нам, мы читали и слышали, тем даром служите, какой вы получили от Бога, как домостроители многоразличной благодати Божией. Каждый служитель Евангелия обязан исполнять свое служение, как для Бога, как пред Богом, зная, что за все нужно будет один день отвечать пред Богом. Как пред Богом, как для Бога. Вы знаете, все эти лекции, все эти мысли со Слова Божия, если мы тщательно приготовим себя, применим или употребим все усилия, вы знаете, будет нам в пользу и будет другим. Слава Богу. Нужно, дорогие, нужно приложить старания, как Петр говорит. Когда мы приложим все старания, вы знаете, Бог нас употребит, и наше служение будет на пользу. Как я уже упоминал вам, дарования есть разные, и иногда мы не уверены, есть ли в том воля Божья, чтобы я имел тот или другой дар. Не всегда мы это знаем, и в большинстве, может быть, и не знаем. Но когда мы стремимся и стараемся приобрести от Бога мудрость, Слово Божье говорит нам через Иакова, Бог дает без упреков каждому, кто ищет, слава Богу. Я это нашел много раз. Дает совсем и всякому. Когда мы ищем мудрости, и, братья, помните, всякое служение, всякое дарование, которое Бог дает, хорошее дарование, оно должно сопровождаться двумя качествами, а именно верой и мудростью. Можно даже знать, говорю, Писание, Слово Божие, знать хорошо и не мудро его употреблять. Понимаете? Поэтому Иисус сказал, блажен, кто раздает пищу вовремя. Слава Богу, вовремя. Для этого нужна мудрость. И Бог ее дает. Хвала Богу. Я видел, говорю, вам упоминал уже, братьев, одаренных братьев, одних, которые имели дарование от Бога, и Бог их употреблял, но не имели мудрости употреблять те дарования. И я видел братьев, которые имели дарование от Бога и умели мудрость их употреблять. И Бог в этом обильно прославился, и люди получали назидание. Хвала Господу! Это очень нужно. Не то, что Бог дал, нужна вера и нужна мудрость. Знание без мудрости – еще не все. Знание нужно, нужна мудрость. Хвала Господу. Слава Ему. Вы знаете, дорогие, мы учимся. Мы учимся. Служитель Евангелия может исполнить свое служение и может не исполнить. Наша вторая часть укажет на причины неисполнения, когда мы сделаем маленькую паузу. Но мы прочитаем еще пару текстов, и так перейдем к другой части. 1 Коринфянам, 9 глава и 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Апостол Павел знал свое служение. Он знал, для чего и к чему Бог его призвал. Он служитель Евангелия. «Если я, — говорит, — благовествую только, чтобы исполнить, знаете, свое, как бы сказать, я не знаю, как и выразиться, не то что обряд, но, ну, свое служение, но говорит, горе мне, если я не благовествую. Горе мне». Вы знаете, человек, который призван в том или другом служении, он не свой, если он то не делает. Он не имеет удовольствия, если он не делает. Но если он делает и делает усердно, он находит в этом удовольствие в своем служении, в своей жизни. Слава Богу! И можно найти его в служении Господу. Читаем мы еще один текст, 1 Коринфянам 4:1-2. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Слава Богу! От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы пойдем дальше. Так как я сказал, не будем делать паузы. Как я сказал, что служитель Евангелия, он может исполнить свое служение, свои обязанности, и может не исполнить. Апостол Павел старался исполнить. Читали мы и слышали, Петр упоминает, чтобы мы исполнили. Теперь мы рассмотрим некоторые причины и укажем пункты, как и по каким причинам он может не исполнить. Читаем мы Римлянам, 1 глава, 14 по 16 стих. Пожалуйста, брат. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что мне до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия, но ко спасению всякому верующему, верным, во-первых, иудеям, потом и еленам». Мы видим, что служитель Евангелия есть должник. Он должен. И долг свой он исполнит тогда, когда уже придет, говорю, к кончине своей жизни, когда все совершил. Пока я жив, он говорит, я должен и тем, и другим. Всем должен. Дорогие, часто бывает, такая мысль является, ну вот я езжу, вот я приехал к вам, вот я проповедую, и я делаю кому-то ласку. Понимаете, может быть такая мысль, вот же видите, братья, я же стараюсь и тому подобное. Но, дорогие, в самом деле мы должники друг другу быть благословением, друг другу служить, друг за друга молиться, и до конца жизни мы должники. Амин. Исплотим наш долг, когда явимся перед Христом, и Он скажет, хорошо, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Слава Ему. Мы должники. Так есть. Хвала Господу за это. Читаем мы Деяния апостолов из 20 главы и 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Павел говорит, ни на что не взирал. И вы знаете, братья, если мы имеем препятствия, то я думаю, если кто имел, то Павел имел. Правда? Имел. Он имел препятствия, hindernisses. Он имел больше, чем кто-либо. В одном месте однажды говорит, что все меня оставили. Знаете, у нас еще бывает, что кто-то еще скажет слово за нас. Но у него было так, что все оставили. Он имел много препятствий. Но, дорогие, мы видим, старался. И, конечно, в конце жизни мог сказать, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Что было с моей стороны нужно, я сделал, а остальное, говорит, Господь приготовил мне венец. Слава Богу. Аминь. Стремлюсь к цели. И теперь мы рассмотрим причины, которые являются у служителя, когда он может не исполнить своего служения и врученного ему дела. Первая причина. Притчи 29:25. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Первое – это страх пред людьми. Помните, братья, мы есть люди. Бог призвал нас быть богоугодниками, не человекоугодниками. Вы знаете, есть три угодия. Есть богоугодие. В русском языке очень красиво это выходит. Богоугодие, есть человекоугодие и есть чревоугодие. Это по Библии я говорю. И мы можем быть одним из них. Но богоугодие и человекоугодие вместе никогда не могут быть. Как мы читали, апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, может быть, мы еще это прочитаем, до сих пор я не был бы служителем Божьим. Правда? Поэтому страх перед людьми или боязнь перед людьми ставит сеть. Проповедование истины никогда не ведет к популярности. Помним, братья, как я вчера упоминал Дэвид Вилкерсона, когда он постился, молился, искал лица Божьего целый год, и потом выступил совсем с новым рвением. Стал, говорит, за всякую цену, Господи, я буду проповедовать, как Ты велишь. В одной церкви сказал, в другой, в третьей, и все приглашения прекратились. Раньше он был популярный. Братья, проповедование истины не ведет к популярности, но Иисус, во-первых, не искал популярности и не был популярным. Иисус был популярным у тех, которые были нищи духом. Слава Богу. Аминь. Нет. Поэтому не будь человекоугодником. Проповедовать, чтобы только догодить людям или угодить людям, опасно, потому что Богу не угодно. И мы этот стих прочитаем, что я хотел цитировать. Галатам 1:10. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Аминь. Из этих слов Павла мы видим, что одновременно угождать и Богу, и людям невозможно. Но главное снова, перед тем, как я пойду к следующему пункту, братья, помните, что наше служение Богу, проповедование Евангелия не ведет к популярности. И я скажу, горе тому, кто ищет популярности. Горе. Рано или поздно, знаете, он может прийти к кораблекрушению своей веры. Идем дальше. Читаем 1 Фессалоникийцам 4:1. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в этом преуспевали. Пойдем к следующему тексту, но я скажу между этими текстами. Второй пункт – это угождение себе. Можете вы записать. Первое – страх перед людьми. Второе – угождение себе. Читаем мы Колоссянам Также 1.10. Мы читали 1 Фессалоникийцам 4.1. Теперь Колоссянам 1.10. Пожалуйста, брат. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Слава Богу! Мы видим в Старом Завете Самсон, будучи помазанником Божьим, Назареем Божьим, связался с филистимлянкой. Отец говорит, разве нет девиц в Израиле? Зачем тебе филистимлянка? Возьми ее мне, она мне нравится или понравится. Бог запрещает, а он хочет. И это служитель, это помазанник, это Назарей. Видите? И мы видим, дорогие, в этом, конечно, пример, хотя не хороший, но пример. Для всех нас человек был помазанником, одаренный Богом, но с этим даром и с помазанием он игрался. И мы видим, за эту игру сначала заплатил своими глазами, а потом своей жизнью. Правда? Так есть. Как опасно играть, угождать себе. Служитель Евангелия должен угождать не людям, не себе, но Господу. Как ему угодно, хвала Богу. Я помню один пример у нас был уже порядочно лет назад. Один брат был пастор, но так случилось, что он остался без паствы. Были церкви, которые не имели пастора. И в одно время, в один день пришло два письма. Одно письмо, в одном письме написано, что у нас пастора нет. И мы нуждаемся в пасторе. Слышали, что ты можешь перенять это служение? Можем дать $300 на месяц тебе помощи, если будешь служить у нас. Второе письмо открывает почти того самого характера. И там написано, мы нуждаемся в пасторе. Наша группка небольшая. Мы можем тебе помочь $30 на месяц. Конечно, натурально, 300 лучше, чем 30, не? Понятно. И тут не нужно быть пророком, что наше желание пожелает. Наше сердце чего схочет. Но этот брат, он представил это Богу. Знаете, сделал в сердце нейтралитет. Это очень трудно. И прежде чем я пойду дальше, я хочу подчеркнуть этот пункт. Братья, часто меня спрашивают, как познать волю Божью. Вот этот именно пункт, самый тяжелый в познании воли Божьей. Второй пункт. А именно, поставить себя на аптекарские весы. Знаете, это очень трудно. Что бы то ни было, если есть двое, у нас сразу будет склонность туда или сюда. Знаете, всегда. Это даже, знаете, у детей, у мальчиков это есть. Как у нас, я помню, мне отец рассказывал часто, зимой надо было в лес по дрова ехать. То сынок отцу так говорил, отец, или ты едь в лес по дрова, а я буду дома, или я буду дома, а ты едь в лес по дрова. Вы поняли? Все равно то самое. Понимаете? Yes, так бывает. Хоть ты едь в лес по дрова, а я буду дома, хоть я буду дома, а ты в лес по дрова едь. Так бывает у жизни нашей. Знаете? Точно. Но, дорогие, когда мы желаем исполнения воли Божьей, и ищем воли Божьей, и хотим ее точно знать и исполнять, нужно поставить себя на аптекарские весы. Это нелегко. И как этот брат, пастор, когда здесь представили одна церковь 300, а другая 30, и он представил, молился, постил, искал лица Божия, и Дух Святой заговорил, туда, где 300, скорее найдется. Бери вот это. Бери это. И он сказал, Господи, я беру. И вы знаете, Бог дал ему успех. Бог его благословил. Слава Богу. Слава ему. Так есть. Поэтому, дорогие, служение Богу должно быть подальше от угождения себе. Мы читаем еще Евреям 11.5. Пойдем дальше. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил от Он свидетельство, что угодил Богу. Я это слово хочу подчеркнуть, угодил. Вы знаете? Богоугодие. Знаете? Он угодил Богу. Как хорошо, братья, как хорошо угодить Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Моє желання, щоб йому догодити. Да? Ми сказали, или я упомянув, наприклад, Самсона. Є ще що второй, то Валаам. Бог запрещає, а он хоче. Потому що той представив йому більшу суму денег, или серебра, золота, или що там. Знаєте, а он хоче. І спочатку Бог сказав, нет, а потім говорить, ну йди. Ну і що вийшло? Понимаєте? Поэтому есть воля Божья совершенная, есть позволительная воля Божья. Ну, как бы Бог изменил мысли. Бог сказал первоначально, нет, не иди, не проклинай. Но он стоит на своем. Я пойду. Пойду. И мы знаем последствия. Я об этом не буду сегодня говорить. Читаем третий пункт. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих, 13 стих и 14 стих. Три стиха. Филиппийцам 3, 8, 13 и 14. Пожалуйста, брат. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И 13. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Мы читали здесь или слышали, Павел говорит, я стремлюсь, оставляя заднее, стремлюсь к цели. Поэтому третий пункт невыполнения – это ленивство. Проповедование требует усилия, требует приготовления, энергии, старания, времени и часто самоотверженности. Так есть. Когда я смотрю, братья, даже на людей в мире всем, есть многие люди, делают многие временные дела для временной, сказать, выгоды или тщеславия временного, и они самоотвержены в том. И когда я это вижу, почему я не могу быть самоотверженным ради Христа, ради Евангелия, ради дела Божия, ради церкви, церкви ради благ человеческих душ. Аминь, я могу. Есть. Служение Господу связано и с самоотвержением. С стараниями, с усилием, с энергией. Все это требует. Поэтому, дорогие, да не будет ленивства. Читаем 1 Коринфянам 15:58. Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетно пред Господом. Аминь. Зная, что ваш труд не тщетен пред Богом. Читаем мы Евангелие от Иоанна из 9 главы и 4 стих. Иоанна 9:4. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Иисус говорит, мне должно делать дела, пока есть день. И Он старался. Дорогие, и мы видим перед нами служителей, которые прошли свой путь, исполнили все и делали, как только и чем только, и где только могли. Мы уже упоминали апостола Павла, проповедовал, когда был скован руки и ноги в колодах, и там писал, искупляя время, и сегодня нет одной минуты на земном шаре, чтобы он не проповедовал, хотя уже почти 2000 лет, как уже почил. Нет в живых, правда? Старался искупить время для славы Божьей. И так, как я сказал, третий пункт – ленивство. Братья, да не будет этого злого качества, нехорошего в нас. Не будем ленивы, как есть в одной песне, мы поем, чтобы не были ленивы, чтобы мы приложили все старания. Всякое доброе дело нуждается в старании, в стремлении к достижению цели. Хвала Господу! И наш труд не напрасен, как мы читали. Дальше идем. Римлянам 12 и 11, четвертый пункт. В усердии не ослабевайте, да. Духом пламенейте, Господу служите. Слава Богу. Свои амбиции или свои рвения, свои желания. Работник имеет много энергии, но только для себя, для своих интересов, для корысти. Часто может быть так. Знаете, я встречал проповедников. Зовут туда и туда, на таком-то кемпе, или на конференции, или там что проповедовать. И он ставит сразу цену. Дадите мне $1000, я знаю лично некоторых, я приеду. А если нет, я не поеду. Свои амбиции. Я вам уже упоминал, я знал лично того человека, одаренный Богом, имел дар исцеления. Но перед тем, говорит, как я буду молиться за больных, выпишите чек или дайте по $250 каждый. Тогда буду молиться. Я видел этого человека и был в ее собрании сам. И одна женщина там сидела в коляске и горько плакала. Говорит, я последние деньги отдала на самолет, чтобы приехать сюда, и теперь даже он не помолится во меня. Знаете, как это больно. Поэтому Иисус сказал, даром получили, даром давайте. Аллилуйя, слава Ему. Свои амбиции. Человек может иметь и время, и энергию только для себя, для своих интересов и корысти. Это очень опасно. Павел побуждает. Там написано, мы читали, что мы не слабели. Я. Христос первый, его дело второе, потом я. Хвала Господу. Когда мы так ставим, дорогие, не будет ни лености, не будет своих амбиций. Слава Ему. Идем дальше. Извинения. Извинения мы в английском языке называем excuse. Excuse. Entschuldigung, да? So geht's in deutscher Sprache. Я Entschuldigung. Извинения. А какие? Я не имею таланта, я не способен. Сколько раз мы это слышим? Сколько раз слышим? Я не способен. Я не имею таланта. Но, как вы посмотрите, имеет много талантов, но для чего? Правда? Нет времени? Ну, есть время, но для чего? Мы это слышим, я часто это слышу. Братья не способен. Я вам употреблял иллюстрацию, но не все слышали. Я еще раз повторю. Это в других лекциях, но все не слышали. За одного брата, которого пастор не один раз приглашал, брат, прочитай слово. Хотя к молитве. Но я не могу. Я не имею к этому способности, не имею ни таланта, ни дара. Никогда. Никогда. Этот самый брат продавал автомобили. Работал в той фирме, которая продает новые автомобили. И однажды посетил его пастор при работе. И как раз в то время, когда посетил его, он был нужен пастору, посетил его там, как раз этот брат, член церкви, его представлял новый автомобиль покупателю. А пастор смотрел на это и слушал. И когда окончилась вся эта процедура, он продал автомобиль, тогда говорит ему, брат, если ты представишь людям Христа так, как ты представил этому покупателю автомобиль, с тебя будет хороший проповедник. Точно так. Правда? Так есть. Люди, которые говорят, я не способен к этому, часто такие способные, но для чего? Для чего? Нет? Извинения. Я уже говорил, и че говорю, никто не научился ходить, не набив лоба. Нужно начинать. Он однажды спробовал не бросать, если неудачно вышло. Я однажды читал, это было в прессе, в Америке один человек хотел был художником. Он пошел на курсы или же ну, то училище, где учат художество. По-английски это называется арт. По-немецки как? Кунст или что-то? Да? Кунстарбайт. Я. И вот он пошел, заплатил за семестр, но там, прежде чем учить, они проверяют человека. Они проверили его со всех концов и нашли, что он не способен к этому. И сказали, мы тебе возвращаем то, что ты заплатил за первый семестр, но мы нашли, что ты не способен к этому делу. Он говорит им, дайте мне срок 3 дня. Он был верующий человек. Дайте мне срок 3 дня. Он нанял квартиру там где-то и взял пред Богом пост и молитву. Он имел рвение к этому. Знаете, он постил, молился, Господи, ты знаешь, я хочу, помоги мне. Вы знаете, Бог вышел этому человеку навстречу. Сегодня в Америке он есть величайший художник. И там, где нужно что-то особенное, его призывают. Бог видел его желание, его рвение. И Бог помог ему в этом. Потому что он знал, у него было где-то закопано внутри, он знал, что оно там есть, но у руки способности не было. Но Бог дал и там способность. Слава Ему. Аминь. Извинение. Это наш 5-й был пункт. Говорят, и часто мы слышим, кто ничего не делает, тот не ошибается. Это большая ложь. Большая ложь. Вымысел дьявольским. Он уже сделал самую величайшую ошибку. Нет. Лучше трудиться для Господа с ошибками, чем успешно ничего не делать. Так, такой, мы говорим, высновок или заключение. Да, дорогие? Мы делаем и делаем ошибки, правда, но делаем. Хвала Богу. Лучше делать с ошибками, как ничего успешно не делать. Я постараюсь делать. Спробуем, не вышло. Дорогие, practice makes perfect. Или практика хорошего ведет к совершенству. Когда мы практикуем, хвала Господу. Пусть имя Божье прославится. Еще один пункт, это 6-й, и мы будем заканчивать. И последний пункт, это светская жизнь. Неисповеданный грех, нехорошие привычки, или же худое, нехорошее общество, с кем человек общается. Эти вещи никогда не дадут исполнить то, что Бог повелел. Человек старается делать, трудиться, но ведет светскую, непреданную Богом вполне жизнь. Или какой-то неисповеданный грех, нехорошие привычки. Или, как я сказал, компания, дружество. Это есть, братья. Особенно я говорю христиан второго поколения. Христиан первого поколения этого меньше есть. Вы понимаете, вы отцы, верующие первого поколения, но у нас есть дети. Знаете, наши дети, мы замечаем. Они скоро зажигаются, но скоро и угасают. Знаете, их все время надо подогревать. Нужно постоянно подкладывать огня под них. Постоянно. Я помню один пример, это говорил брат покойный уже Бранхам. Он говорил, когда он был мальчиком, там где-то игрался и нашел черепаху. Вы знаете, что такое черепаха? Нашел, говорит... И мне очень было интересно видеть, как она бегает. Я, говорит, начал ее бить палкой, она спряталась и сидит. Я набрал воды, говорит, начал лить воду на него, сидит. Но мне хочется видеть, как она бегает. Я все, что не пробовал, ничего не помогает. Потом я, говорит, нарвал бурьяну сухой травы, сделал под ней ямку и там сделал огонь. Как припекло, она побежала. Знаете, так бывает с нашим особенно вторым поколением верующих. Братья, я вас не критикую. Я говорю, вы особенно, сказать, народ привилегии большой. Мы не имели того, что вы имеете. Знаете? Мы не имели. Когда вы только родились, родители ваши приносили в собрание. Когда уже начали ходить, за ручку водили вас. Правда? Мы этого не имели. Я скажу, я не имел. В молодости, в детстве я должен был стоять по 10-12 часов в очередь за хлебом. Такое было мое детство. Вы, братья, знаете. Многие. Сегодня молодое поколение этого не знает. И слава Богу, что вы не знаете. Дал бы Бог, что вы никогда не знали. То, что мы учились, то, что мы пережили. Не дай Бог никому. Но, дорогие, особенно говорю христиане второго поколения. Я замечаю. Я тоже имею детей и имею внуков. У них сегодня тут горит и сразу и гаснет. И нужно постоянно, постоянно их подогревать. Знаете, как апостол Павел пишет, тоже он был второй генерации верующих, это был Тимофей, потому что его было, даже, извините, третьего, потому что бабушка была, не? Бабушка и мама, так, а он был в третий. И Павел говорит, Тимофей, ты возгревай. Постоянно возгревай. Да, амен. Нужно. Дорогие, часто бывает, я говорю, молодые люди, в том числе молодые проповедники, да еще когда окончили библейский институт, научились хорошо проповедовать, хорошо говорить, знают, как стоять перед аудиенцией или перед людьми, перед собранием. Но вот именно ведут непреданную вполне Богу жизнь или имеют общество, или общаются с таким обществом, которое не намагничивает, но размагничивает. Это очень важно. Братья, апостол Павел пишет в 15 главе 1 Коринфян, худые сообщества развращают добрые нравы. Правда? Портят. И русские говорят пословицу, с кем поведешься, от того наберешься. Нет. Дорогие, можно по друзьям, хотя то сказал не человек верующий, это немецкий писатель, сказал Гете, покажи мне твоих друзей, а я скажу тебе, кто ты. И в этом есть много правды. Много правды. Я скажу вам, признаюсь, поедьте вы в Бразилию, поедьте вы в Аргентину, в Южную Америку везде, в Северной Америке, также в Германии или где-либо. Я говорю, те люди, которые близки к небу, близки к Богу, которые дружат с Богом, они мои друзья. Чтобы вы знали. Те люди, где бы то ни было, можете проверить. Те люди, которые близки к Богу, они мои друзья. Иисус имел время для тех, кто ценил Его, кто любил Господа, как Марфа, Мария, Лазарь. Но для лицемеров, для фарисеев у него не было времени. Правда? Не было времени. Он не хотел терять времени с этими людьми. Так? Оно есть, тем более для нас. И вот, дорогие, шестой пункт, и на этом мы будем заканчивать. Светская жизнь, не вполне преданная жизнь Богу, нехорошие привычки или же нехорошее общество. Это может быть причиной неисполнения того, что Бог требует от служителя своего. А сегодня в наши дни, дорогие, у вас еще вы пока что свободны от этого. Может быть, не 100% уже сегодня, но нам, может, 95% еще свободны. Но мы нет. Я бываю в домах проповедников, пастырей, и очень мало кого из них есть только один телевизор, а то три. Три. Один у главной, living room, как мы говорим, приемной комнате. Один может быть в кухне или в recreation room, в подвале, а третий в спальной комнате. Я вижу это. Знаете? И вот сегодня это заняло. Оно занимает сердце, занимает ум человека. И что человек может дать людям, когда он пасет свою душу над этим ящиком? Правда? Что он может дать, выходя за кахведру? Он должен раньше побывать сам наедине с Богом, получить от Бога вдохновение, мысли Божьи, святые. Но что, когда он уже накормился этими, извините, помоями с этого ящика? Что он может людям дать? Мы это имеем. У вас еще, говорю, оно только в развитии. Дай Боже, чтобы оно не развилось. Дай Боже. А еще проповедникам, служителям Евангелия. Проповедующий должен иметь 100% преданное сердце, усилия, старания для того служения, к которому Бог его призвал. Аллилуйя. Слава Богу. Такое служение, такое призвание получит величайшую награду. Слава Господу. Братья, слава Господу. Пусть имя Божие во всем прославится. Итак, мы сегодня покрыли две части нашей лекции: призвание, приготовление и причины невыполнения. Мы можем выполнить все, исполнить все и угодить Господу, если будем верны Господу и тому призванию, к которому Господь нас призвал. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Хорошо служить Господу. Дорогие, когда пройдем наш путь уже к концу, обыкновенно тот, кто пашет, когда первую борозду прошел, потом смотрит, как он прошел. Правда? Это натурально. Когда пройдем свой путь, чтобы не стыдно было посмотреть назад. Правда? Чтобы не стыдно было. Многим, я говорю, стыдно смотреть назад. Стыдно вспомнить. Но дай Боже, чтобы мы не стыдились посмотреть назад. Каков наш путь прошли? Прошел я. Каким путем? Что я сделал? Аллилуйя. Слава Господу. Я, как я уже говорил, часто упоминаю, чтобы, братья, в последний день не петь ту песню: «Если б мне года былые, можно было возвратить, мне бы и радостью, и счастьем было бы Господу служить». Но эти года былые, сегодня былые, они когда-то были насущные. Правда? Но мы утеряли. Gelegenheit, или возможность. Утеряли, и все ушло, и ушло на смарку. Поэтому, пока есть возможность, Господь дает свободу нам, будем пользоваться этими возможностями и этой свободой для славы Божьей. Амен. Когда я был на всемирной конференции у Цюрихе, брат там был, другие братья были, это было в 85-м году, я шел как раз во дворе, там возле этой большой аудитории, с одним человеком, который был из Советского Союза, написано УССР. Подошел к нам один негр и говорит по-английски, и спрашивает, это было в 85-м году, знаете, были трудности, может, большинство из вас тогда были там, или многие были еще там. И он спрашивает сказать о проповеди Евангелия и о свободе в Советском Союзе. Он говорил на английском языке, этот негр, откуда-то с африканской страны какой-то. Я перевел брату, что он сказал. И тот брат говорит, он знает, что надо ехать ему назад. Скажи ему, что мы не ответственны за то, за ту свободу, которую мы не имеем. Но дай Боже, говорит он, нам использовать то, что мы можем. Он так сказал, и он мудро сказал. То, что мы можем. Братья, вы не имели там то, что имеете здесь. Но вы старались пользоваться тем, что вы могли, правда? То, что вы не могли, вы не могли. Но благодаря стараниям вашим вы много сделали, и слава Богу за это. Когда я был в прошлый раз, говорю, в Лагерлипе, я увидел, потому что я знаю, когда там было всего несколько семей, 10 лет назад. Сегодня молитвенный дом, который они построили, знаете, нужно иметь 2 или 3 шифты. Вы знаете, смены. Я зашел последний раз и увидел такое множество. Вы знаете, я прослезился и поблагодарил Бога. Когда посмотрел так на каждого, я думаю, Господи, сколько было усилий кому-то, чтобы это каждого привести к Богу. Кто-то делал, правда, не? Через несколько дней подходит ко мне один молодой человек и говорит, брат Дмитрий, смотри, ты видишь здесь, у нас есть и епископ, пресвитера, они ничего не делают. И начал мне лить на служителей. Я его выслушал и говорю, знаешь что, друг, когда я первый раз сюда зашел, теперь, я заплакал, я увидел этих людей верующих, и кто-то их привел к Богу, они сами не пришли. Кто-то молился, кто-то свидетельствовал, кто-то старался, слава Богу. Yes, мы видим плоды. Все вы, братья, чьи-то плоды. Я тоже чей-то плод. Слава Богу. Я есть тоже чей-то плод. Я был много раз в Бразилии. Я знаю там одного служителя. Он привел 1000 людей к Богу. Одна девочка у церкви слышала проповедь, что нужно трудиться. Она не могла, ей было 11 лет, этой девочке. Она набрала трактатов, пошла под кинотеатр, и люди, когда входили в кинотеатр, она раздавала брошюрки. И как раз входил банкир, шеф банка, тоже шел в кино, и она ему дала. Он взял эту брошюрку, пока кино начиналось, он прочитал. Эта брошюрка привела его к Евангелию. Евангелие ко Христу, и этот человек привел тысячи, десятки тысяч людей к Богу. Но была девочка. Кто-то сделал, кто-то постарался. Братья, трудно наш, как мы слышали, апостол Павел пишет, 1 Коринфян 15:58, нечтетен пред Богом. Амин. Слава Ему. Слава Ему. Благодарю вас за внимание. Теперь поблагодарим Господа, вставший, и братья будете иметь еще свое заседание. Склонимся пред Богом.